Завотделом пообещал регулярно присылать аспиранту информационные сводки из зоны катастрофы. Тот еще раз тоном телефонных авточасов произнес слово благодарности, и мужчины простились. Дроздов опустил трубку и, оглядевшись, убедился, что весь материальный мир снова, как однажды или даже дважды, превратился в легкую, пустую иллюзию. Один спокойный вздох мог теперь вновь расколдовать этот мир, восстановить, сделать его реальным. Ганнибал должен был заставить себя сделать именно такой вздох, легкий и спокойный. И он вздохнул как надо, потому что у него открылось второе дыхание. Он твердой рукой опять поднял трубку и набрал пока самый важный на свете телефонный номер. Номер явочной квартиры протестантской организации нового христианского призыва. Аннабель, наверное, всю ночь провела в ожидании у аппарата. «Ганнибал!» — позвала она голосом едва живым. «Ты победил империю! Я люблю тебя! Я все решила!» «Слишком легкая победа!» — ответил ей Ганнибал. Эпилог первый. Не похожий на эпилог. Березки да березки, все белые, как первозданный свет, все с зеленым дымком, бесчисленно приближались и проносились мимо, на мгновение растворяясь в голубой глубине небес. И Ганнибалу казалось, будто на самом деле он летит высоко над ними, в тех самых голубых небесах, как тогда над Средиземным морем, и видит их всех в иллюминаторе самолета, а вовсе не в окнах машины скорой помощи. Он иногда закрывал глаза, и воспоминания вспыхивали в его мозгу так, чтобы читатель мог побольше узнать о последних событиях. «Значит, Гулу все-таки успел заколдовать кровь», — вслух рассуждала Аннабель. В ответ аспирант только пожимал плечами. Потом опять возник пристальный взгляд Наташи, растерянно изучавшей Ганнибала. Они встретились, как обычно, в фойе больничного корпуса. Ганнибал вспомнил ее руки, опять прятавшиеся в карманы белого халата. «Я говорю с тобой, как с человеком, которого никогда в жизни не знала», — защищаясь волевой улыбкой, признавалась Наташа. «Каждый раз я смотрю на тебя и не знаю, все сильнее». «Я на это ничего не могу ответить», — отвечал ей Ганнибал. «Надеюсь, такая просьба последний раз, а то ты меня совсем перестанешь узнавать, скажешь, что это сумасшедший выдает себя за Ганнибала Дроздова». «Что это за Альберт Вальман, который выдает себя за Ганнибала Дроздова?» — подумал при этом аспирант. Потом возник Мерседес скорой помощи с двумя красными полосами на борту, точь-в-точь, как тот. Были в нем пробирки, был микроскоп, было все нужное для экспресс-тестирования крови. «Вроде приехали, командир», — доложил водитель, затормозив перед мрачно-зелеными воротами. «Вытаскивай наши ксивы». Водителем был Вадик, тоже наряженный в белый халат и шапочку, как член тайного клана врачей Тыгулу. «Не глуши мотор», — предупредил его Ганнибал, и регулярная армия Ганнибала двинулась к последней крепостной стене.